«Быстрее!» — прикрикнула на него Луиза. «Нам надо ехать быстрее, Ральф!» «Не могу!» — ответил он, сцепив зубы, отчего слова прозвучали неразборчиво. «Мне нужно приглушить ауры!» «К тому же», — мысленно добавил он, — «быстрее! Я не ездил последние 35 лет! Я до смерти боюсь!» Стрелка спидометра замерла на отметке 80. Деревья проносились мимо сплошной желто-красно-бурой стеной. Под крышкой капота раздавалось уже не просто постукивание, а гудение целого взвода разгулявшихся на вечеринке кузнецов. Несмотря на это, их быстро догоняла еще одна тройка полицейских машин. Впереди показался крутой поворот. Ральф решил пренебречь инстинктом и не стал жать на тормоза. Он лишь убрал ногу с педали газа, когда они приблизились к повороту, и, вжавшись ногами в резиновый коврик, почувствовал, как машину заносит в сторону. Он стиснул зубы, глаза под кустиками бровей вылезли из орбит, взвыли задние колеса, и Луиза навалилась на него, хватая рукой сумочку, слетевшую на сиденье. Потными ладонями Ральф цепился в руль, ожидая, что машину сейчас перевернет. Однако Олдсмобиль был последним, настоящим дорожным монстром, изготовленным в Детройте, широким, тяжелым и плоским, и поворот удалось покорить. Впереди, по левую сторону шоссе, Ральф увидел красный фермерский дом. Позади него примостились два сарая. «Ральф, здесь нужно повернуть!» «Вижу!» Мимо них промелькнула еще одна колонна автомобилей. Ральф ехал как можно ближе к обочине, моля Бога, чтобы ни одна из машин не зацепила Олдсмобиль на такой бешеной скорости. Этого не произошло. Машины, образуя почти неразрывную цепочку, промелькнули мимо, свернули налево и стали взбираться на длинный холм, ведущий к Хайридж. «Держись крепче, Луиза!» «Конечно, конечно!» — пробормотала она. Олдсмобиль чуть не съехал в кювет, когда Ральф сворачивал на Орчард-Роуд. Будь здесь не грунтовая дорога, а гудронированное шоссе, огромная машина, скорее всего, перевернулась бы, продемонстрировав фигуру высшего пилотажа, коими так изобилуют шоу-ралли. Но автомобиль лишь занесло. Луиза тонко вскрикнула, и Ральф мельком взглянул на нее. «Быстрее!» Она нетерпеливо махнула рукой, и в этот момент так сверхъестественно стало похоже на Кэролайн, что Ральфу показалось, будто он видит призрак. Интересно, как прореагировала бы на это происшествие Кэрол, последние 5 лет своей жизни только и говорившая, чтобы он прибавил скорость. «Не обращай на меня внимания, лучше следи за дорогой». Теперь на Орчард-Роуд сворачивала еще одна вереница машин. «Сколько?» Ральф не знал, он сбился со счета. В общей сложности никак не меньше дюжины. Пополнение. 3 машины с надписью «Полиция Дерри» и 2, принадлежащие полицейскому управлению штата. Вихрем пронеслись мимо, вздымая фонтаны пыли и гравия. Лишь на мгновение Ральф выхватил взглядом полицейского, махнувшего ему из окна патрульной машины, а затем Олдсмобиль окутало желтым облаком пыли. Ральф вновь заглушил в себе желание нажать на тормоза, вызвав в памяти образы Элены и Натали. Через мгновение он снова мог различать дорогу. Последняя колонна машин уже преодолела половину холма. «Этот полицейский махал тебе, запрещая ехать дальше?» — спросил Луиза. «Наверное. Они и близко нас не подпустят». Луиза хмуро смотрела на грязное пятно, зависшее над вершиной холма. «Мы сделаем все, что нужно». Ральф посмотрел в зеркало заднего обзора, проверяя, нет ли еще машин, но увидел лишь потревоженную дорожную пыль. «Ральф, что? Ты поднялся. Видишь краски?» Он бросил на нее взгляд. Луиза по-прежнему казалась ему красивой и замечательно юной, но не было ни малейшего признака аур. «Нет», — ответил Ральф. «А ты?» «Не знаю, но я вижу вот это». Она указала в сторону темного пятна, зависшего над холмом. «Что это? Если не саван, то что?» Ральф хотел было сказать, что это дым, и что впереди могло гореть лишь одно строение. Но прежде чем ему удалось произнести хоть одно слово, мотор Олдсмобиля издал оглушительный хлопок. Капот подпрыгнул, словно кто-то изнутри в порыве ярости грохнул по нему кулаком. Машина дернулась вперед, как бы икая, загорелись идиотские красные огни, и мотор заглох. Он вырулил к обочине, а когда правые колеса съехали в кювет и машину перекосило, у Ральфа Робертса возникло непреодолимое предчувствие, что сейчас он завершил свое последнее турне в качестве водителя. Мысль не вызвала никакого сожаления. «Что случилось?» — Луиза почти кричала. «Приехали, тяга полетела», — пояснил Ральф. «Похоже, остальную часть пути нам придется пройти пешком, Луиза. Выходи через мою дверцу, чтобы не упасть в канаву». Дул легкий западный ветер, и как только они выбрались из машины, на них пахнуло запахом гари. Последнюю четверть мили Ральф и Луиза прошли молча. Когда они увидели огромное скопление полицейских машин, дым уже клубами вздымался над деревьями, и Луиза начала задыхаться. «Луиза, ты в порядке?» «Да», — выдохнула женщина. «Просто я слишком полная». «Крэк! Крэк! Крэк!» Револьверные выстрелы вдали от линии машин, блокирующих дорогу. За ними последовал хриплый, кашляющий звук, с легкостью опознанный Ральфом благодаря телерепортажам о гражданских войнах в странах Третьего мира и о перестрелках в американских третьеразрядных городках. Скоростной огонь из автоматического оружия. Раздался крик боли, от которого Ральфу захотелось зажать уши руками, но он лишь поморщился. Скорее всего, кричала женщина, и Ральф внезапно припомнил то, что так старательно обходило стороной его память. Фамилию женщины, о которой упоминал Джон Лайдеггер. Ее звали Мак Ки. Сандра Мак Ки. Эта мысль, пришедшая именно в данный момент, наполнила все его существо беспричинным страхом. Ральф пытался убедить себя, что кричать мог кто угодно, даже мужчина. Иногда голос мужчины напоминает женский. Но знание было с ним. Это она. Они, безумцы Эда, они совершили нападение на Хай-Ридж. Завывание сирен, усиливающийся запах гари, Луиза, уставившаяся на него растерянными перепуганными глазами и по-прежнему задыхающаяся от ужаса. Впереди Ральф увидел серебристый почтовый ящик, установленный на обочине. На ящике, конечно, не было никакой надписи. Женщины, курирующие Хай-Ридж, всеми силами старались обеспечить анонимность своего заведения, что, впрочем, сегодня не уберегло их от несчастья. Флажок над почтовым ящиком был поднят, чье-то письмо ожидало почтальона. Это напомнило Ральфу о письме Элен, написанном ему из Хай-Ридж, осторожное, но тем не менее полное надежды послание. И снова стрельба. Визг пуль, ударяющихся о стекло. Рев либо ярости, либо боли. Голодное потрескивание огня, пожирающего сухое дерево. Трели сирен. И темные испанские глаза Луизы, уставившиеся на него, потому что он мужчина, а она выросла с верой в то, что мужчине лучше известно, как поступать в подобных ситуациях. «Тогда сделай хоть что-нибудь!» — заорал на себя Ральф. «Ради всего святого сделай хоть что-то!» «Ну что? Что?» «Пикеринг!» — загрохотал усиленный мегафоном голос. Теперь в сгущающемся дыме Ральф различал красные вспышки. «Пикеринг! В здании находятся женщины! Позволь нам спасти женщин!» «Он знает, что там женщины», — пробормотала Луиза. «Неужели до них не доходит, что он знает? Они что, совсем дураки, Ральф?» Странный, расплывчатый вой послужил ответом полицейскому с мегафоном. Ральфу потребовалось время, дабы понять, что это хохот. И снова стрельба из автомата, а вслед за ней сухой кашель револьвера. Ледяными пальцами Луиза сжала ладонь Ральфа. «Что нам делать, Ральф? Как нам поступить?» Он взглянул на черно-серые клубы дыма, вздымающиеся над верхушками деревьев, затем посмотрел назад, на еще приближающиеся полицейские машины, на этот раз их было не меньше шести, и вновь на бледное напряженное лицо Луизы. В уме у Ральфа немного прояснилось, не полностью, но вполне достаточно, чтобы он понял, на этот вопрос существует лишь один ответ. «Мы поднимемся вверх», — коротко бросил он.